Глава вторая. О том, как писать художественную прозу. Многие мудрые советы, касающиеся писательского ремесла, можно применить к любому жанру или форме. Но чем более специализирован ваш текст, тем более специализированных рекомендаций требует его написание. К примеру, изречение Роберта Фроста насчет того, что писать стихи без рифмы то же самое, что играть в теннис беседки, неприложимо к вашим текстам, если вы не поэт. Более того, с ним не согласится большинство современных поэтов. Рифмовать сегодня не модно. Среди авторов документальных текстов нон-фикшн, репортеры, колумнисты, мемуаристы, биографы, эссеисты, критики и многие другие. К числу авторов художественных текстов фикшн относятся авторы сверхкратких сюжетных историй, флэш-фикшн, историй-вспышек, а также, конечно, авторы обычных рассказов и романов. Их тоже можно разделить на тех, кто пишет реалистическую прозу, научную фантастику, женские романы, детективы и тому подобное. На свете есть поэты, драматурги, сценаристы, не говоря уже о блогерах. Большинство авторов пробуют себя более чем в одном жанре. Но в основном писатели все-таки предпочитают какую-то одну форму и совершенствуются в этом направлении. Курт Воннегут писал всю жизнь. На ее протяжении менялись его цели, средства выразительности, а также обстоятельства, имеющие отношение к писательству. Постоянно менялись и вкусы мира по части текстов, и экономические аспекты литераторской деятельности. Но свою репутацию легендарного американского голоса Курт Воннегут заработал благодаря художественной прозе, особенно романам. И это не изменилось. Он до сих пор считается прежде всего романистом. Когда Воннегут преподавал, он обучал искусству создавать художественную прозу. Он настолько привык мыслить как автор и преподаватель художественной прозы, что, готовя как писать хорошим стилем для широкого круга читателей, он добавил под одним из подзаголовков «Имейте смелость вымарывать лишнее» фразу, ориентированную лишь на авторов фикшн. Редактор ее убрал. Таким образом, самые драгоценные перлы его мудрости, касающиеся писательства, относятся к искусству создания художественной прозы и к ремеслу романиста. Вот что Курт Воннегут говорил о различии между фикшн и нон-фикшн в 1970-е годы, когда хладнокровное убийство Трумана Капоты и банда с насосной станции Тома Вулфа породили течение новой журналистики, названное так критиками из-за того, что представлявшие его журналисты не делали вид, что являются анонимными или объективными наблюдателями, как всегда было прежде, а сами принимали участие в развитии сюжета. Теперь я снова убеждаюсь, что тексты, которые принято считать художественной прозой, дают возможность более правдиво сообщать правду, чем новая журналистика. Иными словами, лучшее в новой журналистике – это художественная проза. И в той, и в другой форме словесного искусства мы имеем дело с нетерпимым репортером. Однако новый журналист не обладает такой же свободой действий, как автор художественной прозы. Он может рассказать и показать гораздо меньше. Есть места, куда он не в состоянии завести читателя, тогда как прозаик может завлечь читателя куда угодно, хоть на Юпитер, если там есть на что посмотреть. Думая о новостях и художественной прозе, я невольно вспоминаю, как нам демонстрировали разницу между шумом и мелодией на первом курсе Корнеллского университета на лекции по физике. Это было, конечно, уже очень давно. Профессор кинул узкую доску, длиной примерно как штык, в шлакоблочную стену аудитории. «Это шум», — пояснил он. Затем он взял еще 7 досок и быстро кинул их в ту же стену, одну за другой, словно цирковой метатель ножей. И доски, пропели первые ноты известной песенки «У Мэри был барашек». «Меня это прямо-таки сразило». «Это мелодия», — провозгласил он. «В общем, художественная проза — это мелодия. А журналистика, будь то новая или старая, — это всего лишь шум». А вот что он сказал много лет спустя. «С годами я становлюсь все более дидактичным. Я высказываю то, что на самом деле думаю. Я не прячу идеи, словно пасхальные яйца, чтобы читатели их разыскивали. Теперь дело обстоит так. Если у меня возникает идея, если что-то мне становится ясно, я не встраиваю это в роман, а просто пишу это в каком-нибудь эссе. Как можно четче и яснее. На мой взгляд, шум есть шум, а музыка есть музыка, в какой бы то ни было форме. Многое в эссеистике Воннегута – чистая мелодия. К примеру, тоже «Вербное воскресенье». То же самое касается основного массива его художественной прозы. Во всем этом звенит воображение, поет остроумие и истина. Речь тут идет, конечно, о том, что он шлифовал и публиковал. Есть ведь и отвергнутые наброски.